Глава 33. «Всяк страх изгоняет любовь». Пословица из интернета. Следующая неделя прошла как в тумане. Я не особо хорошо осознавала происходящее вокруг. Крики деда о том, что моя влюбленность необратима, я воспринимала так же отстраненно, как и частые попытки Инки извиниться передо мной. Мне было все равно. Казалось, произойдет землетрясение, а я все так же буду сидеть на кровати и таращиться в стену или бродить привидением по квартире. Мама плакала, отец хмурился, дед ругался, бабушка молчала. Я не обращала внимания ни на кого из них. А потом, однажды днем, дверь моей комнаты отлетела в сторону и с треском ударилась о стену. Я даже не вздрогнула. Подумаешь, еще один шум. Мало, что ли, их было за мою жизнь. Чьи-то руки, мужские, как отметила я краем сознания, выдернули меня из кресла, вздернули в воздух, и на меня уставилось знакомое лицо лорда. Пребывавшего в бешенстве лорда, следует заметить. «Калюники пошли», — равнодушно сообщила я пространству. Лорд сдвинул брови, а затем его губы приникли к моим в яростном поцелуе. О том, что это не галюники, я догадалась, когда мне перестало хватать воздуха. Внезапно так. Сидишь в кресле, никого не трогаешь, и вдруг начинаешь задыхаться от поцелуя. «Ну, здравствуй, невеста!» Отстранившись и поставив меня на ноги, злобно произнес лорд. «Сбежать, значит, решила?» «Вы ошибаетесь!» Я пыталась не обращать внимания ни на дрожавшие руки, ни на бешено колотившееся сердце. Я не ваша невеста, я вообще не дриада. Да, мне уже сообщили. Твой отец, когда пускать меня к тебе не хотел, — прищурился лорд. Вот только ты действительно думаешь, что такая мелочь меня остановит? Перед чем? — не поняла я. Перед свадьбой, — буквально зарычал лорд. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сложить 2 и 2 и не получить при этом 6. «Вы собираетесь жениться на мне? А зачем?» «Нет, я правда не понимала. Ему так нужна была дриада. Он прямо-таки желал получить ее. И вдруг собирается жениться на мне, ущербной». «Ты издеваешься?» — прищурился лорд. «Наша привязка сработала, знаешь ли». «Лорды, тем более лорд тьмы, не живут чувствами», — прилежно процитировала я отца. Лорд отреагировал так же, как и дед. Я снова ничего не поняла, а жаль. «Хочешь узнать, зачем мне нужна была дриада?» — внезапно спросил лорд. «Мне надо было, чтобы она, беременная, сварила эликсир любви для моих сестер старых дев. Я собирался выдать их, наконец, замуж». «Приворот?» — уточнила я. «Настоящий эликсир», — дернул плечом лорд. «Только сильная дриада, носящая под сердцем желанное дитя, способна сварить такой эликсир. Но, как оказалось, твоя сестра успешно избежала свадьбы со мной, выйдя за другого. А я, как мальчишка, влюбился в тебя». От такого признания я вздрогнула и внимательно вгляделась в лицо лорда. «Правда?» «Нет, ты все-таки издеваешься!» — рыкнул лорд и снова впился в мои губы поцелуем.